Глава 14. С момента, когда Лена присоединилась к группе, до турнира оставалось 3 недели. Вроде бы и достаточно много, но все же маловато, чтобы отработать полноценную командную связку. Поэтому я решил сконцентрироваться не на этом, а на различных сценариях битв и том, чтобы студенты не мешали друг другу техниками, которые порой у них все же пересекались, нивелируя эффективность друг друга. Материалом для отработки действий служили мои призванные существа, которые пусть и неохотно, но все же давали себя ранить, чтобы получить за исполнение контракта энергию. Да и они больше выторговывали себе лучшие условия, так как все повреждения и так вылечивались при обратном переходе. А разовые контракты было и не жаль, так как многие из таких призывов плохо слушались команд из-за отсутствия мозга и мышления как такового. Многие демоны живут одними инстинктами, и подчинение кому-то для них – вещь невозможная. Конечно, в таких случаях я всегда подстраховывал ребят, но в большинстве случаев они и сами справлялись, да и я не призывал кого-то посерьезней. Самое интересное, что ни у одного участника тренировок не было ко мне вопросов, как мне удается призывать таких существ. Создавалось впечатление, что все это приняли как данность. С другой стороны, мне и скрывать теперь свои способности не имело смысла. Другое дело, что не на все вопросы я бы отвечал. Тем не менее, все участники группы неизменно после занятий приходили на полигон и отрабатывали свои навыки в схватке с демонами. Из всей группы особо выделялась Алиса, которая словно берсерк входила в раж от схваток, и ее товарищам часто приходилось подстраховывать девушку, когда она излишне увлекалась. Хорошо еще, что резерв у Нарышкиной был довольно большим, а свои водные техники, которые сами по себе были довольно затратны в плане потребления энергии, она использовала виртуозно, почти не совершая ошибок и расходуя резерв экономно. Правда, последнему она научилась после одной из тренировок, когда оказалась один на один с демоном с полностью пустым резервом и не могла исполнить ни одной техники. Только реакция Владимира и то, что он подставился под удар, спасло девушку от долгого залечивания ран. Сам парень травм не избежал, но по нему было видно, что ему приятно, что его считают героем, а уж какие взгляды на него бросала Алиса. Я же в целом был рад, что активность этой девушки теперь направлена в другую сторону. Мне хватало и того, что творили Лена и Арина. Обе девушки на людях вели себя чуть ли не как лучшие подруги, но подчеркнуто держали дистанцию, так как одна была аристократкой, а другая простолюдинкой. При этом Лазарева так себя вела только с Леной, так как со мной она общалась на равных. Между ними явно что-то происходило, но при мне обе девушки вели себя чуть ли не образцово, иногда позволяя себе едкие комментарии. С моей легкой руки после тренировок вся четверка отправлялась в библиотеку, чтобы озадачить Архивариуса, ну что за дурацкое прозвище, новыми книгами, которые могли бы им помочь в изучении техник собственного направления и тех стихий, что им хоть в какой-то мере поддаются. У Лены вообще не получалась ни одна техника, кроме огненных направлений. Но это, скорее всего, из-за второй части ее дара, которая могла вытеснить так называемое сродство со стихиями. Мне, несмотря на изучение всех доступных книг по направлению моего поиска, было еще что изучать, и в этом мне компанию составляла Арина, которая живо интересовалась всем, что интересно мне. Я решил немного передохнуть и взять книгу, в которой рассказывалось про другие магические школы, историю их возникновения и самых отличившихся выпускников. В частности, сейчас в моих руках был один из томов такой серии книг, посвященный английской королевской школе магии. Я и так, в принципе, про нее немного знал, но это в рамках отрывочных сведений, известных всем. А вот так структурированно еще не доводилось читать. Официально основателем школы магии был знаменитый Мерлин, который задавался целью собрать все знания друидов и колдунов в едином месте, где можно было бы обучать юное поколение, на которое в то время охотились простые люди. Позже к ним присоединились ведьмы и прочий колдовской люд, ведь Мерлин служил гарантом защиты, да и людям просто хотелось спокойной жизни, а не жить в страхе, что их соседи простые крестьяне захотят вдруг поднять на вилы из-за случайного колдовства. В дальнейшем эта школа послужила единственным защищенным местом во время Инквизиции, когда начались гонения на магов, разом потерявших свои силы. Лишь примерно лет 100 назад они смогли оправиться от потерь и с тех пор постепенно стали набирать силы и влияние. От нашей академии школа магии отличалась практически всем. У нас были разные подходы к магии, и если в Российской империи вовсю использовался новый метод применения техник и волевого влияния на ткань мира, то Великая Британская империя оставалась консервативной в своих взглядах и продолжала изучение магической науки, так же, как это делали их предки. Примечательным у английских магов было наличие определенного наследования титулов. Все это приводило к тому, что в каждом поколении магов Англии были свои Мерлин, Моргана, Артур и остальные личности, вошедшие в легенду и связанные со временами Камелота, откуда все пошло. Мерлин и Моргана выбирались из сильнейших колдунов и ведьм своего поколения. Они должны были доказать свои умения и лидерские качества. И само собой разумеется, что это были самые искусные чародеи Британии. Исторически Мерлин и Моргана противостояли друг другу многие годы, но вот носившие их титулы были лишены гнета решений оригиналов и чаще всего действовали сообща, отстаивая интересы своего государства и магического сообщества Англии. А вот с Артуром и его рыцарями круглого стола ситуация была куда интереснее. Все, кто хотел претендовать на данные титулы, отказывались от своих магических способностей как таковых и полностью посвящали себя искусству магических мечников, которыми как раз и были первые рыцари Камелота. И не сказать, что от такого выбора они проигрывали. Да, были минусы, но плюсов у данного метода тоже было немало. Магические мечники стремительно проносились по полю боя, оставляя позади себя рассеченные трупы людей, которые просто не успевали среагировать на их движение. Даже не каждая магия могла остановить такого мечника, так как они использовали собственный дар для усиления своего тела и защиты от враждебного колдовства. Но все же они были не бессмертны, и, к сожалению, из-за того, что направляли свою магию на отрицание чар, то целители ничем не могли помочь мечникам, и те исцелялись самостоятельно, пускай и быстрее, чем простые люди, но все же. «Ты, помнится, говорила о том, что проходила обучение в школе магии?» — вспомнил я разговор с Ариной в поместье Лазаревых. «Не самые приятные типы учатся там», — пожала плечами девушка. «А магические мечники действительно так сильны, как описывают в книгах?» — полюбопытствовал я, продемонстрировав текст из книги. «Они и правда сильные, но какие-то жуткие», — непроизвольно поежилась Арина. «Ты знал, что в Германии был проект, когда они создали свой аналог магических мечников, сделав из них убийц магов?» «Никогда об этом не слышал», — покачал головой я. «Это мне рассказал один из друзей в школе магии. Этот инцидент попытались замять, так как с угрозой мечников справились рыцари круглого стола, потеряв большую часть претендентов, которые могли стать новыми рыцарями. Не самая светлая страница в их истории. После этого подготовку рыцарей усилили, чтобы они всегда были лучшими. Из-за этого поступившие на это направление вскоре становятся очень странными. Их сторонятся все обучающиеся там одаренные, так что поговорить ни с кем из магических мечников мне не довелось». «А хотелось?» — вкрадчиво спросил я. «Интересно было посмотреть на технику их боя вживую, но мечники тренируются отдельно от остальных», — вздохнула Арина. «Вот так и прошла вся моя учеба в Англии. Одни снобы да друиды, из которых и слово вытянуть сложно». Несколько минут девушка молчала, а затем задала вопрос. «А каково это — быть призывателем?» «А каково быть целителем?» — вопросом на вопрос ответил я. «У каждого направления свои особенности, только и всего. От этого мы не становимся особенными сами по себе. Да и тебе ли не знать, что есть тайны рода, которые не разглашаются посторонним?» «Дядя как-то обмолвился, что ты на самом деле аристократ». Зацепилась она, по всей видимости, за фразу про род. «Но по какой-то причине отказался от всего и даже сменил фамилию. «А толку-то от этой фамилии?» — не отрываясь от книги, ответил я. «Из моего рода остался только я, а из всех активов — заброшенный пустырь. Мне нет смысла цепляться за прошлое. По этой причине я и отказался от всего, что еще напоминало мне о былом». «Звучит одиноко», — грустно произнесла Арина, посмотрев на меня нечитаемым взглядом. «Я из семи темных магов», — невесело оскалился я. «Для нас это норма». «Но даже для темных семья значит многое», — горячо возразила девушка, схватив меня за руку. «У меня нет семьи», — отрешенно произнес я, захлопнув книгу. «Мне пора», — бросил я, практически вырывая свою руку из ее, и, не глядя, пошел прочь из библиотеки. Стремительно проносясь по этажу, я за пару секунд оказался на первом и проскочил мимо недовольно нахмурившегося архивариуса, который, впрочем, ничего мне не сказал, а то, боюсь, я бы не смог сдержаться. Я не запомнил пути, но в какой-то момент осознал, что нахожусь рядом со своим байком и, больше не раздумывая, сел на него, запуская двигатель. Возможно, это именно то, что мне сейчас необходимо. Из уважения к Климу Акимовичу я не стал рвать с места в карьер, а вполне спокойно покинул территорию Академии, чтобы, оказавшись на трассе, выкрутить газ на полную. Сторонним наблюдателям могло показаться, что у меня дико взревел движок, но это было ржание демонического коня, заключенного в чопере, которому передалась часть моего настроения, а демон знал только один способ избавиться от этих эмоций — стремительный бег. Окончательно в себя я пришел где-то на пустыре на окраине города. Отсюда еще были видны высотки, но вокруг все выглядело каким-то заброшенным, будто это место покинули. Не удивлюсь, если это окажется очередная заброшенная деревня, жители которой перебрались в город, где и заработать можно больше. Лишь дело времени, когда этот пустырь станет частью города, и здесь построят очередные высотки. Тяжело дыша, я посмотрел на трупы убитых мной демонов и невесело ухмыльнулся. Не думал, что слова Арины так сильно потревожат мои воспоминания. Я ведь действительно любил свою семью, какая бы она на самом деле ни была, и их гибель тяжело ударила по мне. Поэтому проще было забыть, кем я являлся, и сделать из себя кого-то другого, сильного и независимого. Но вот иногда накатывает, что хоть волком вой. Именно поэтому я оказался здесь и, не сильно раздумывая, просто создал большую печать призыва без каких-либо критериев и защиты. В этот момент мне было без разницы, кто решит откликнуться на мой зов. Я призывал демона не для выполнения каких-то целей, а чтобы убить, ну или быть убитым. Здесь все честно, так что и откликнулись соответствующие твари. Хорошо еще, что в пылу не забыл про меч, который после посещения тети я предпочитаю держать поблизости от себя, а то мне бы пришлось туго. Все же моя магия не предназначена для открытой атаки, да и слаб я в противостоянии один на один. Но вот одушевленный меч — это вам не какая-то остро заточенная железка. И в данном случае холодный разум Миемота уравновешивал весь тот коктейль эмоций, что бурлил во мне. Скорее всего, только благодаря его помощи я и выжил сейчас, ведь он не дал мне окончательно потерять голову. Тем временем из все еще продолжающей работать печати начал вылезать очередной демон. Он оказался слишком большим для появления целиком, и поэтому демону пришлось протиснуть сначала руку, а потом, упершись в землю, вытаскивать остальное тело. Я был уже морально истощен и слишком физически устал, чтобы идти на еще один бой, и просто перекрыл поток энергии, идущей к печати, окончательно закрывая проход. До того, как печать схлопнулась, раздался звук ярости и боли от демона-неудачника, и его рука осталась в этом мире, заливая кровью и так порядком грязную землю. Осмотревшись по сторонам, я с удивлением отметил, что вокруг меня в разной степени сохранности валяется больше десятка демонов самых различных видов, и большинство из них я видел впервые. До этого мне было все равно, была лишь цель, я и меч в моей руке. Сейчас же разум мага и исследователя начал возобладать над эмоциями, и пришло сожаление, что я не запомнил, как они выглядели в начале. По ошметкам, оставшимся от демонов, цельную картину собрать довольно проблематично. Была у меня идея как-нибудь заняться составлением чего-то вроде бестиария, но все как-то руки не доходили. Раз уж мысли начали идти в таком русле, то действительно я пришел в себя. Неожиданно сзади меня раздались хлопки в ладоши, и стремительно развернувшись, я вытянул меч в сторону возможной угрозы. «Потрясающее представление!» Все так же, продолжая хлопать в ладоши, произнес смутно знакомый мне мужчина в коричневом плаще. Вот только я не мог вспомнить, где видел его раньше. «Никогда не видел столько существ в одном месте. Хотя нет. Вру. Трупы демонов мне видеть доводилось». «Вы, собственно, кто такой?» — грубо спросил я. «Это произошло скорее по привычке, чем я на самом деле испытывал негативные эмоции к этому человеку. После боя я был морально истощен, и больше всего мне сейчас хотелось завалиться на кровать и отоспаться». «Егор Николаевич», — покачал головой мужчина, закуривая белую сигарету. «Мы уже с вами знакомились, когда вы прибыли в столицу». «Скуратов Константин Алексеевич», — представился он, слегка склонив голову. «Служба магической безопасности империи». «Ни за что не поверю, что вы тут оказались случайно», — фыркнул я, наконец-то вспомнив, где видел этого небритого мужчину. «За это время произошло много событий, и я просто позабыл человека, стоявшего рядом с моим байком после выставки». «Я бы и не стал ничего такого говорить», — пожал плечами Скуратов. «Так и продолжим играть в угадайку?» «Не имею ничего против», — хмыкнул мужчина, пыхнув сигаретой. «Я, собственно, никуда не тороплюсь, а идти на человека с мечом в руках», — развел он руками, — «пожалуй, я воздержусь». После его слов я опустил клинок, но все же не стал вкладывать его в ножны. Слишком еще непонятны мотивы этого человека. «Так еще лучше», — довольно улыбнулся Константин. «Теперь можно и поговорить», — он еще раз затянулся и продолжил. «Меня представили к тебе, стоило нашей службе зафиксировать твое появление в столице. До этого момента ты обитал в Петрограде и не представлял интерес для нас. Но Москва — это уже другое дело. Как будто у вас нет своих людей в каждом городе», — хмыкнул я. «Есть», — не стал отрицать. «Но ты был головной болью другого отделения, а теперь стал моей. Так что есть разница». «Чем вызван интерес к моей персоне?» — настороженно спросил я. «Шутишь, что ли?» — шутливо нахмурился Скуратов. «Свободный призыватель, не входящий ни в один род, и готовый идти на сотрудничество. Разве одного этого мало? Что-то я не замечал попытки вашей конторы идти на сотрудничество», — хмыкнул я. «В этом и была задача», — честно ответил мужчина. «Ты выполнял заказы за деньги, и порой такие заказы поступали от нашей службы. Зная твой психопрофиль, легко было понять, что либо ты не пойдешь на сотрудничество при официальном к тебе запросе, либо завысишь цену». «Хитро», — не смог не оценить я. «У нас работают специалисты своего дела», — как бы извиняясь, развел руками Скуратов. «Петроградское отделение было заинтересовано в работе с тобой, но не видела возможности обратиться напрямую, не вызвав неприятия. Они же занимались тем, чтобы твоя персона не привлекала излишнее внимание, тщательно подтасовывая факты». «Вороновы», — бросил догадку я. «Да», — кивнул все так же не пытающийся приблизиться работник одной из самых скрытных и могущественных организаций Российской империи. «Твои старшие родственнички очень тщательно разбирались в каждом твоем деле, но наши специалисты в этом деле куда лучше слуг не особо влиятельного рода. Звучит как бахвальство, да и не назвал бы я их так. Мне стало немного обидно, что моих бывших родственников ценят так низко». «Не бахвальство, а констатация фактов. А про то, что я так отношусь к этому роду, поработал бы ты с княжескими родами и потом сравнил бы», — хмыкнул он. «В отношении же тебя многое изменилось с тех пор, как ты засветился в городе недалеко от Пушкина». «Но я не оставил следов», — возмутился я, не став ничего отрицать. «Почему?» «Да попросту бесполезно. Не стали бы люди из этой конторы блефовать и тем более выходить на контакт, не имея ни всех доказательств. Да и не верить словам Скуратова тоже не было смысла. Я и сам подозревал, что некоторые заказы были странными, но списывал их на теневую сторону Петрограда или излишне скрытных нанимателей. В магическом плане да, закурил тем временем вторую сигарету мужчина. В том, что ты там сделал, было очень сложно разобраться, но тебе не повезло, что на место происшествия прибыл специалист, который очень любит разгадывать такие загадки. Парень почти три дня не вылезал из той квартиры, пока не смог сложить общую картину по обрывочным связям, которые еще оставались в этом месте. Так что в итоге мы разобрались, что в этом месте был проведен ритуал призыва, которому кто-то помешал. Выразительно посмотрел он на меня. Что именно произошло и кто его проводил, выяснить не удалось, так как квартира была съемной, и владелец не видел в лицо своего съемщика, потому что все договоренности проводились через сеть. На тебя же вышли благодаря примечательному байку, который запомнила местная шпана, ну и физическим следам, что ты оставил в квартире. Он несколько секунд помолчал, а потом продолжил. Твои отпечатки пальцев явно говорили об участии в этих событиях. Досадно, хмыкнул я, внутренне ругая себя последними словами. Все ведь логично. Я стер следы магического вмешательства, но совершенно не подумал, что кто-то может так тщательно исследовать дело. Обычно следователям хватает того, чтобы понять, что здесь действовали маги, чтобы перестать выяснять подробности. Слишком велики шансы вывести нить расследования на какой-нибудь влиятельный род, которому это очень не понравится. Ты все же талантливый самоучка. И никто не обучал тебя скрывать свои следы, так чтобы никто ничего не заподозрил. В очередной раз хмыкнул он, сделав в этот раз шаг вперед, но предостерегающе остановился, стоило мне только чуть повести мечом. «Раз уж пошли такие откровенности», — оскалился я. «Почему тогда вы сразу не взялись за меня, как только выяснили мою причастность к ритуалу призыва? Ты был выгоднее для нас в роли свободного наемника, чем за решеткой. Да и сажать тебя не имело смысла. Улики ты все уничтожил, а твое присутствие на месте преступления – слишком косвенная вещь, чтобы из-за нее открывать дело. Что же изменилось сейчас? Твое появление в столице. Поступление в Академию магии, воспользовавшись лазейкой в уставе, который мало кто вообще читал. Действия Вороновых в отношении тебя. Слишком близкое знакомство с будущими наследниками влиятельных родов. Ну и это. Мужчина достал сигарету и отбросил ее в сторону ближайшего к нему тела демона. «Поначалу я подумал, что у тебя из-за каких-то событий снесло крышу, но, как вижу, зря переживал. Да, хмыкнул я, не сводя взгляда с расслабленно стоящего мужчины. И что теперь, запрете меня в застенках?» «Зачем же так категорично?» — удивленно приподнял бровь Скуратов. «Я от лица службы магической безопасности империи уполномочен тебе предложить стать нашим внештатным сотрудником и консультантом. Условия, поверь мне, довольно хорошие, и тебе будут платить, как за твои обычные заказы». Снова намекнул он на то, что их люди уже проворачивали такое. «А если я откажусь?» — спросил я, все так же не опуская меча. «Будет очень жаль», — тяжело вздохнул мужчина. «Но мы будем вынуждены перестать негласно прикрывать себя. А значит, дать доступ к твоему телу родственникам, которых ты так любишь. Я с тобой откровенно честен, мы прикрывали тебя только из-за планов ввести в структуру, в другом варианте нам незачем тратить столько ресурсов. Дел, знаешь ли, найдется еще много, куда можно будет привлечь освободившиеся кадры». «Выбор без выбора», — хмыкнул я, слегка расслабившись. «А о скольком вы еще умолчали?» «О многом», — развел руками Константин. «Например, о снайперах в паре километров отсюда, которые должны были остановить тебя в случае твоих агрессивных действий». «Вот оно что», — протянул я и резким движением, стряхнув с лезвия кровь демонов, вложил его в ножны. «Знаю, очень уж по-позерски, но мне надо было привести мысли в порядок. Я больше предполагал, что вы попытаетесь скрутить меня и заставить работать на себя». «Заставить призывателя работать довольно проблематично», — поморщился Скуратов. «Не идет ваш брат на контакт, когда его заставляют действовать из-под палки. Мне проще было бы работать с человеком, которому можно доверять, а не опасаться, что он в любой момент может вызвать какое-нибудь существо, которое откусит мне голову». «Мне?» — ухватился я за произнесенную фразу. «Да, если переговоры пройдут успешно, то я стану твоим напарником и связным». «Погоди», — помотал я головой. «Отчего такая откровенность? Слишком много я услышал сейчас того, что, по идее, должно быть государственной тайной». «Я же говорил уже», — вздохнул мужчина. «У нас работают профессионалы, и твой психопрофиль был создан давно. По нему выходило, что наибольший шанс на сотрудничество будет, если с тобой будут предельно честны». «Значит, обычный расчет?» — слегка улыбнулся я, окончательно складывая все мысли в порядок. «Именно», — кивнул мой собеседник. «Может, закончим на этом, а то рабочий день уже завершается», — выразительно посмотрел Скуратов на приближающееся к горизонту солнце. «Вот так просто?» — недоверчиво посмотрел на него я. «Мне самому все эти разговоры не нравятся, так что давай соглашайся и поехали обратно. Для тебя в целом все равно многое не изменится, но появятся интересные заказы как раз по твоему профилю. Все равно у тебя особых вариантов и нет. Можно, конечно, попробовать избежать выстрелов снайперов, напасть на меня», хитро прищурившись, предложил он, «потом попытаться скрыться, но все равно ведь за территорию империи тебе не дадут выйти». «Так что?» — развел мужчина руками. «Хорошо, пойдем». Выбора в целом действительно не было. Все равно один человек не может ничего противопоставить целой государственной организации, специализирующейся на магических происшествиях. По крайней мере, не с моим текущим уровнем сил. Жаль только, что от тел теперь не избавишься. Понятное дело, что за мной вели наблюдение, но демонстрировать все свои возможности... «Нет, лучше я приберегу это на потом. Все равно особой веры в то, что сказал этот служака, у меня нет, но придется демонстрировать покорность. Насколько я вообще могу это делать и проверить рамки дозволенного». Скуратов оставил свой номер на моем мобильном и сел в стоящую на окраине заброшенной деревни легковую спортивную машину, которая совсем не смотрелась на фоне всей разрухи вокруг. В принципе, мой байк тоже выбивался, но хотя бы не так сильно. «Я смотрю, в конторе на сотрудниках не экономят», — хмыкнул я, осматривая темно-синий кар. «В служебном автопарке и не такие экземпляры встречаются», — пожал плечами Скуратов, будто для него это было обыденное дело. «Для большинства операций, конечно, требуется не привлекающий внимание транспорт, но ситуации бывают разными. У тебя в шлеме есть функция гарнитуры?» «Да», — кивнул я. «Отлично. Тогда и поговорим, пока будем возвращаться в столицу». Константин сел в свой автомобиль и, не дожидаясь меня, рванул с места так, что только галька вылетела из-под колес, подобно боевым снарядам. Хорошо еще, что машина стояла поодаль от меня, а то пришлось бы прыгать в сторону, избегая попаданий. Мне не оставалось ничего иного, как догонять шустрого служаку. Был, конечно, соблазн свернуть в другую сторону, но не думаю, что меня оставили без контроля. Двигатель чоппера довольно взревел, предчувствуя новую поездку, и я стал догонять порядком удалившегося Скуратова. Не думал, что эта модель может развивать такую скорость. После ответа на звонок раздался удивленный голос Константина, когда я догнал его. «Индивидуальный заказ», — хмыкнул я, не собираясь распространяться о подробностях. «Ну-ну», — недоверчиво произнес мужчина. «В общем, слушай и запоминай. Я заинтересован в том, чтобы ты доставлял как можно меньше мне проблем, но в то же время не могу отказаться от назначения тебе в напарники. Так что прошу, не мешай моей работе». «Без проблем», — хмыкнул я, перестраиваясь вслед за пошедшей на обгон машиной. «Я вообще не собираюсь ни в чем участвовать». «Нет, брат», — рассмеялся Константин. «Один раз попав в наше поле зрения, ты теперь всегда под наблюдением». «Так уж и всегда». «Не постоянно, конечно», — согласился со мной мужчина. «Но все крупные происшествия так или иначе расследуются, а твой почерк уже знаком нам». «Да уж, посадили на крючок», — покачал я головой, хоть мой собеседник и не мог этого видеть. «У тебя еще неплохие условия, так как руководство заинтересовано в добровольном сотрудничестве свободного призывателя, не связанного ни с одним родом», — в который раз повторил Скуратов. «Так значит, слухи о том, что каждого призывателя тщательно скрывает род? Решил я раскрутить мужчину на откровенность, раз уж ему приказали на все отвечать честно». «Сам же бывший аристократ», — подчеркнул он интонацией «бывший», «и прекрасно должен понимать, что ресурсы рода род имеет вправе использовать по собственному разумению», практически слово в слово процитировал Константин уложение о дворянстве. «Что же тогда один из княжеского рода делает на государевой службе?» Не удержался я от вопроса, раз он так толком и не ответил. «Нежелание участвовать в делах семьи», — хмыкнул Скуратов. «Я не хотел стать разменной монетой в одной из игр собственных родственников и сам попросился на службу к императору. В тот момент я был моложе тебя и, возможно, поступил глупо, но мне моя работа нравится». «Звучит как-то странно», — не поверил я в историю мужчины. «Ну да ладно, и зачем я вам понадобился на самом деле?» «Самому сложно догадаться. Сейчас наши специалисты тщательно подбирают все кусочки тел тех демонов для дальнейшего изучения. Таких еще никто не призывал, так что наши исследователи не находят себе места от желания все это потрогать своими руками», — рассмеялся Константин. «Ну и до этого момента у нас попросту не было достаточно хорошо подкованного специалиста в ритуальной магии, а ты как раз таким и являешься. Так что, как видишь, контора преследует несколько целей. Все равно этого мало для того, чтобы изначально тайно следить за мной и ограждать от излишнего внимания, а теперь вдруг резко поменять свою точку зрения», — недоверчиво произнес я. «Мне не давали всех подробностей. Но, насколько я знаю, было несколько вариантов твоей вербовки. Но последние твои действия, особенно то, что было сегодня, изменило планы и пришлось действовать экспромтом. Метод кнута и пряника, на мой взгляд, достаточно эффективен в данном случае. Только не боишься, что я из-за кнута могу и разозлиться? Всегда есть риск», — спокойно ответил Скуратов. «Да и от пули еще ни один маг убежать не мог. Я же спорить с решением руководства даже не собираюсь, хоть мне и не нравится твое привлечение. Все же они отчитываются только императору за свои действия. С другой стороны, одного человека, насколько бы он ни был силен, можно банально завалить толпой. Да, жертв будет много, но цель будет достигнута. Но это так, философские рассуждения. Ну-ну, больше похоже на попытку запугать, но этого я комментировать не стал». «И что теперь?» — спросил я спустя 10 минут молчания. «Пока никаких распоряжений не поступало», — тут же ответил Константин. «Ты, как я уже говорил, сорвал все планы по своей вербовке, так что для тебя банально сейчас ничего нет». «То есть мне просто ждать звонка?» — саркастично произнес я. «Я сам за тобой заеду в случае чего. Все равно ты не будешь числиться в штате наших сотрудников». А значит, без сопровождающего не сможешь попасть в те места, где мне приходится работать. Сейчас же можешь и дальше заниматься своими делами», — ответил он мне на это. «Кстати, как ты умудрился собрать в свою команду трех представителей родов, входящих в пятый десяток по своему влиянию в мире? Они сами захотели ко мне, после того, как победил в спарринге Орлова, не стал скрывать я». «Парень, да ты самоубийца», — присвистнул Скуратов. «Поясни», — не понял я его. «Если я правильно помню, то Владимир Геннадьевич Орлов, второй по наследованию отпрыск патриарха Орловых, которому пророчит роль боевика рода. Парни с детства тренируют пользоваться своими способностями, чтобы он потом мог возглавлять военные силы рода. Из-за этого вырос Владимир, пускай и сильным, но заносчивым молодым человеком, которому переходить дорогу попросту опасно для жизни. Как ты вообще умудрился с ним сцепиться, и после этого он еще и не отомстил? Мне просто надо было продемонстрировать, что на мою ученицу лучше не давить, иначе я могу и ответить на это. А то, что ты говоришь про заносчивость, так, похоже, хватило одного поражения, чтобы парень одумался. По-видимому, кто-то вам предоставил неверную информацию, так как иначе меня действительно ждала бы месть юнца». «Возможно, возможно», — задумчиво произнес мужчина. Но все же постарайся не поворачиваться к нему спиной, а то мало ли что. Беспокоишься о напарнике? Хмыкнул я. Да мне начальство всю плешь проест, если ты помрешь. Печально вздохнул он. А мне мои волосы дороги как память. Да и лысым я буду некрасивым, но все это лирика. Главное, помни, что с аристократами не всегда бывает все просто. Говорит мне представитель княжеского рода, не смог я удержаться от подколки. Ну вот и я о чем, неожиданно согласился со мной Константин. Да и банально, если сами студенты против тебя ничего не имеют, то вот их родственнички могут быть иного мнения об их наставнике. С этим я разберусь и сам. Я и не сомневаюсь, но предупредить был обязан. После где-то минуты молчания Скуратов неожиданно заявил. И постарайся сделать так, чтобы твоя команда в турнире прошла хотя бы до финала. Зачем это? – удивился я. Я ставку сделал на ваш успех, так что не хотелось бы потерять деньги. Коротко рассмеялся Константин. Жаль тебя разочаровывать, но все это я затеял, чтобы попасть в закрытую секцию библиотеки в Академии магии. Оскалился я, внутренне радуясь, что что-то у них идет не по плану. Да и рано пока противодействовать им, а по мелочи почему бы и нет. «Так значит, это правда, что ты излазил всю библиотеку Академии?» — спросил мужчина и тут же продолжил. «Ну, если твоя группа не проявит себя, то не факт, что вообще такой доступ дадут. Обычно его дают студентам старших курсов, и то по поручительству от кураторов групп. Я же могу организовать тебе такой доступ, если выйдете в финал. Как тебе такой вариант?» «Подумаю, но ничего не обещаю». Поняв, что дальнейший разговор не будет нести смысла, я отключил связь и за пару секунд обогнал автомобиль Скуратова, а затем оставил его далеко позади, чуть ослабив ограничители на мотоцикле. Этот раунд был за службой магической безопасности империи, но мы еще посмотрим, как они попытаются контролировать черного мага. Эх, надо же было так не вовремя сорваться. Во всем виновата тетя, которая и так растеребила незакрывающуюся рану. Лазарева лишь подтолкнула меня к такому поступку своими расспросами, но она просто не могла знать, что я так отреагирую. С другой стороны, я теперь знаю, как слуги Вороновых столько лет пропускали мои действия мимо своего внимания. Как-то не верилось мне в их непрофессионализм, но если против них играют специалисты другого уровня, то ничего удивительного. И жаль, что все же это был не Христофор Иннокентьевич. С ним бы я хотя бы мог договориться, так как патриарх рода Лазаревых по какой-то причине благоволит мне.